Его жена, одетая в эфирное, отороченное кисточками платье, наблюдала за ним отстраненно и с восхищением. Ее такое же безвозрастное лицо было высечено, как камея. Однако неожиданно ей становилось скучно. Она разрушала волшебство сухим замечанием своим низким хриплым голосом Романовых. Не моргнув, Феликс гибким жестом приглашал следующего исполнителя. Мы наблюдали за происходящим с верхней галереи, пока дружеская рука мягко, но настойчиво не тянула нас в постель. Все в доме было устроено самим Феликсом и имело в себе что-то своеобразное и удивительное. Вода в ванной выливалась из пасти настоящего старого, высеченного из камня римского льва, который был впущен в стену и обрамлен пышно растущими растениями и листвой. Одна комната была оборудована как татарская палатка, другая украшена изображениями редких чудовищ, которые были исполнены с точностью до малейшего волоска и отвратительнейших бородавок. Бэби рассказала нам, что ее отец написал эти картины за короткое время, сразу после убийства Распутина, когда ему казалось, что он одержим злым духом. Позднее он никогда больше не смог сделать ничего подобного. Большие попугаи с пестрыми перьями, подарки бывшего короля Португалии, подкарауливали нас, чтобы зацепить, когда мы мчались мимо, чтобы опять сунуть нос туда, где это нас не касалось. Мы пробирались в комнату Феликса всю в черных тонах, чтобы подивиться на роскошный халат персидского принца, который был разложен на меховом покрывале бархатного дивана. Днем Феликс носил трезво темные облегающие костюмы, но вечером любил переодеваться в театральный. И в других отношениях все было необычно. На улице перед дверью сумасшедший садовник ворошил гравий. Одетый в обноски фрака со свисающими рукавами и зеленоватый цилиндр, он выглядел, как усталая ласточка, опустившая крылья. Как это водится у детей, мы принимали все, как это было, не подвергая ничего сомнению или критике. Но иногда мы все же были поражены, когда, играя, находили тут или там усыпанные бриллиантами драгоценности Фаберже, которые были просто выброшены, потому что были сломаны и больше неприемлемы. В этом доме материальные ценности не имели значения. Мы же, постепенно познающие цену денег и обременяющие унижение, которое мы чувствовали от их недостатка, находили такое равнодушие к земным богатствам непонятным. Юсуповское богатство ускоренно шло под уклон. Большая его часть была уже потеряна в революцию. И если сравнить то, что они имели некогда в России, с тем, чем они обладали за границей, сбежав туда после революции, то это выглядело бы так, как если бы они пересели с громадного океанского парохода в лодку, если даже эта лодка многим казалась роскошной. Экономия была незнакомым понятием, и об ограничениях поэтому не могло быть и речи. Как и когда-то раньше были приняты клубника зимой и цветы вне сезона, широкая благотворительность и щедрая расточительность. Бэби спросила однажды непринужденно: «Где же ложки, которыми мы обычно пользуемся?» Не задавая глупых вопросов, был ответ, так как ложки были заложены. А ее отец тем временем принимал внизу кредиторов, смешивая им напитки, как на приеме, и дружески уверял их: «Так как все равно все принадлежит вам, господа, позвольте сделать нашу встречу как можно приятнее». Никто из тех, кого мы знали, кажется, не встречался никогда лично с Распутиным. Мы спросили как-то: «А как же было с фрейлиной Анной Вырубовой, подругой императрицы?» Она была взбалмошна, глупа и экзальтирована. Но когда она услышала о целебных силах Распутина, она привела его к постели больного царевича. В остальном его знали только несколько дам третьего разряда. Подобные друзья получили благодаря влиянию Распутина места министров, поскольку царь, как известно, не мог отказать своей жене ни в чем. Папа видел однажды Распутина на вокзале и рассказывал, что его белые глаза показались ему жуткими и отвратительными. Казалось, что он видит тебя насквозь. Папа относился к княгине Бу и ее невестке очень вежливо, но к активному участию Феликса в убийстве Распутина со смешанным чувством, хотя каждый тогда желал его смерти. Он терпимо относился к детской дружбе мама и Феликса, но одновременно и не имел с ним ничего общего.